Глава 13. Встреча с парламентариями. Я потер переносицу, изучая составленный при помощи матушки список запланированных дел. Сегодня у меня встреча с депутатами Государственной Думы. Идти в Мариинский дворец не хотелось, но будто меня кто-то спрашивал. К этой встрече я готовился заранее. Читал указы и манифесты, изучал расстановку сил в нашем парламенте. Какая партия нынче составляет большинство, а кто в оппозиции? К парламентам я всегда относился скептически. Кажется, они нужны, чтобы вместо власти монарха ввести власть закона. Но если подумать, то когда в реале хоть один парламент помогал жить простому человеку? И вообще, из-за парламента развязалась гражданская война в Англии, во Франции Великая Французская революция. А Российская Государственная Дума, немало поспособствовавшая свержению Николая II. А ведь если рассуждать чисто формально, у большевиков, ставших у руля власти после съезда Советов, было больше легитимности, нежели у Временного правительства. Одним из последних указов император Николай II распустил Четвертую Думу, и организация правительства после ее распуска являлась незаконной. Помнится, с удовольствием читал у Бушкова о монархах, являвшихся в какой-нибудь парламент в сопровождении не очень трезвых гвардейцев, что предлагали парламентариям добровольно распуститься. Взять, что ли, сотню казаков с собой? Или сотни мало? Впрочем, с казаками пока подожду. А если что, подтяну к Мариинскому дворцу парочку батальонов гвардейцев и пулеметный взвод. Ох, мечты, мечты. Но пока я думу не разогнал, положение обязывает явиться навстречу. Очень загрустил, узнав, что парламентское большинство здесь составляют представители партии Народной Свободы, сокращенно ПНС. В моей реальности эта аббревиатура от чего-то не прижилась. Членов этой партии именовали кадетами, сиречь – конституционными демократами. На втором месте находились октябристы, люди, выступающие за реформы государства и общества, проводимые сверху. На третьем, как я и предполагал, монархисты. Имелось еще незначительное количество социалистов, два социал-демократа и один социал-революционер, но большей частью Дума представлена беспартийными. Как и положено, при появлении императора оркестр заиграл государственный гимн. Я краешком глаза посмотрел на полковника Мезенцева, чинно сидевшего на галерке. Владимир Викторович присутствовал нынче в статском, зато с парой агентов, изображая проправительственных журналистов. Отметил ли главный охранитель особ, кто не встал при словах «Боже, царя храни»? Думаю, уже отметил и взял этих лиц на заметку. Я стоял на возвышении за деревянной трибуной. Как меня когда-то учили на семинарах по методике преподавания, кстати, в школе пригодилось, обвел зал глазами мысленно, поделил его на несколько частей, а потом задержал взор на каждом из них. Все готово. Теперь можно бросать взоры в зал, фрагментарно, а депутаты, сидевшие в разных частях, станут считать, что я смотрю каждому из них в глаза. В этой реальности до таких методик еще не додумались, а мне пригодится. «Здравствуйте, господа депутаты!» — поприветствовал я депутатов Государственной Думы, изображающий в этой России парламент. «Правильно. Куда годится парламент, как законосовещательный орган?» «Я очень рад, что сумел встретиться с лучшими представителями России», «Солью земли русской. Но не будем отвлекать друг друга речами. Думаю, что самое правильное, если вы станете задавать мне вопросы, а я по мере возможности буду на них отвечать». Вот уж не хватало, чтобы император отчитывался перед парламентом. Но что поделать, если покойный государь-император установил, что два раза в год он обязан встречаться с депутатами? Сам Николай Александрович последнюю встречу пропустил, так что отдуваться придется мне». Для начала можно немного польстить присутствующим. «Господин председательствующий!» Обратился я к тучному блондину, являвшемуся здешним спикером по фамилии Целуйко, кстати, беспартийный. «Думаю, что вы сейчас возьмете власть в свои руки и станете давать слово депутатам, желающим что-то спросить». «Ваше Величество, благодарю за честь!» — прижал руку к сердцу господин Целуйко, хотя я всего-то попросил его исполнять его же собственные обязанности. «С вашего позволения, первый вопрос будет мой. Не возражаете?» «Разумеется, нет. Спрашивайте». «Скажите, насколько правдивы были сообщения в прессе, где вам давалась не слишком лестная характеристика?» Ишь, как он складно сформулировал. Впрочем, мог бы сформулировать свой вопрос по-другому. А ведь кто-нибудь из депутатов может так и сделать, значит, надо сработать на опережение. «Господин Целуйко, я благодарю вас за деликатность», — слегка склонил я голову в сторону блондина. «Вы очень правильно задали вопрос. А могли бы и по-другому? Например, Ваше Величество, вы уже бросили дурные замашки своей юности? Или вы уже перестали пить коньяк по утрам и нюхать кокаин по вечерам? Дескать, быль молодцу не укор, но мы опасаемся, не станете ли вы продолжать пить водку и бегать за всеми юбками?» По залу пронесся легкий хохоток, впрочем, сразу затихший. Все-таки здесь собрались не самые глупые люди Российской империи, понимающие, что коли император именно так отвечает на вопрос, то это ему зачем-то нужно. Или он еще молодой дурачок, не понимающий, что несет. «Касательно той волны негатива, а если называть вещи своими именами того дерьма, что на меня было вылито за последнее время, отвечу так». Я сделал небольшую паузу, обвел глазами зал по той мудрой методике. «Не скрою, мне было очень обидно, когда я читал в газетах о своем неблаговидном поведении где-нибудь в Берне или Стокгольме, как раз в тот момент, когда я находился в Сызрани или в Перми. Но я не стану ничего опровергать. Тому, кто уже задал себе некую установку, ее не переделать. Поэтому, кто считает, что император Российской империи вор, наркоман и убийца, пусть так и считает. Но тех, кто уверен, что я порядочный человек, достойный управлять великой страной, таких людей все равно гораздо больше, потому что честных и умных людей в России всегда больше, нежели дураков и негодяев». Я сделал еще одну паузу, опять обвел глазами зал и сказал, чтобы мои слова дошли до каждого из присутствующих. «Могу сказать еще одну вещь. Тех журналистов, редакторов, а также тех, кто стоял за всеми этими барзописцами, когда поливали грязью меня, как цесаревича, я прощаю. Прощаю за прошлое. Думаю, умному достаточно. Надеюсь, что до господ депутатов, половина из которых имеет дело с крупными издательствами и газетами, дошло, что я говорил о прошедшем времени, но не сказал, а что будет с теми, кто станет лить грязь на императора сейчас. А вот об этом я говорить не стану и пугать никого не буду. Был в моей истории один политический деятель, который никого никогда не пугал. А здесь никто не отменял закон об оскорблении величества и каторга 8 лет реальность. Но, судя по всему, мой дедушка за все время своего правления ни разу не применял этот закон. А зря. Я изобразил легкий поклон в сторону председательствующего, предлагая ему продолжить нашу встречу. А из зала уже потянулись руки. А вот один из депутатов, не дожидаясь, пока ему дадут слово, вскочил с места. «Александр Борисович, у меня есть вопрос!» «Отставить!» Не слишком громко, но властно рыкнул я, а когда изумленный зал притих, улыбнулся депутатам и председательствующему. «Господа, я не хочу превращать нашу встречу в ярмарочный балаган или школу в Ясной Поляне, где ученики перебивают учителя и творят все, что хотят. Господин депутат», — вперил я свой взгляд в непоседу, «отчего вы не дождались разрешения председательствующего?» «А подскочили с места, словно вас укололи в мягкое место». Не дожидаясь, пока тот что-то ответит, я обратился к спикеру. «Господин Целуйко, я приношу вам свои извинения за то, что перебил. И еще одна просьба». Я опять обвел взглядом зал и уже без улыбки произнес. «Тем депутатам, которые не встали при звуках государственного гимна, слово для вопроса не предоставлять. Если они относятся без должного уважения к атрибутам власти, то пусть не ждут, что сама власть отнесется к ним с уважением». «Продолжайте», — милостиво кивнул я спикеру. Кажется, тот слегка растерялся, но он не был бы избран председательствующим Думы, если бы не умел брать себя в руки. «Господин Мелтонянов, вам слово». «Мелтонянов, фракция партии Народной Свободы», — представился важный мужчина в костюме тройки. Судя по фамилии, это русифицированная форма от армянской, а вот черты лица у человека чисто славянские. «Прошу вас», — разрешил я. «Ваше Величество, наша партия уже много лет выступает за создание в России правового государства. Очень хотелось бы узнать, когда же вы нам подарите Конституцию, с помощью которой мы и станем строить самое демократическое общество в мире?» — спросил Мелтонянов, а потом, посмотрев на соседей с чувством собственного превосходства, уселся на место. «Благодарю за вопрос», — поблагодарил я депутата, отчаянно собираясь с мыслями. Я ведь ждал каверзных вопросов, но такого не ожидал. Еще раз спасибо, потому что ваш вопрос очень актуален. Тем более, если он задается главе государства, считающегося абсолютной монархией. Но я начну сначала с Конституции. Возможно, я ошибаюсь, но существуют два типа Конституции – писанные и неписанные. Писанные существуют в североамериканских Соединенных Штатах, во Франции, а неписанные имеются в Британской империи. Разве не так? А чем наши законодательные акты отличаются от тех законов, что существуют в Британии? У нас имеется и манифест императора Петра о вольности дворянской, существует манифест об отмене крепостного права, есть манифест покойного Николая Александровича «Законы о выборах в Думу». Даже последний законодательный акт, по которому государь встречается с депутатским корпусом, он тоже относится к числу конституционных актов. Теперь скажите, чем они отличаются от британских законов? Не давая депутатам опомниться, потому что наши законы все-таки отличались от английских, я продолжил. Таким образом, в России имеется своя конституция, но наши законы, имеющие отношение к государственному устройству, должны непрерывно совершенствоваться. Поэтому, непрерывно совершенствуя наши законы, мы и придем к сути правового государства, верховенству права, плюрализму мнений и прочему. Разве вы не согласны? Не спорю, слегка демагогично, но мне логика пока и не нужна. По крайней мере, народные избранники поняли, что молодой император имеет представление о правовом государстве. А вот вопрос о конституционных законах в империи очень спорный. Про разделение властей на три ветви власти я тоже ничего не говорил. Обойдетесь. В нашей стране раздергивать власть на три части – безумие. Депутаты вроде бы соглашались, но кое-кто готов был вступить в дебаты. Поэтому, не дожидаясь начала дискуссии, в которой я, скорее всего, проиграл бы, продолжил. «Господа депутаты, я внимательно изучаю законопроекты, что вы представили на рассмотрение и подпись покойному государю. Некоторые мне нравятся, некоторые очень нравятся, но кое-что вызывает удивление или смущает. Мне бы хотелось увидеть господина Гусева, депутата от фракции социал-революционеров, ставшего автором законопроекта о полном запрете труда женщин в ночное время». Со своего места поднялся господин невысокого роста с залысинами в клетчатом костюме. «Осмелюсь поинтересоваться, что вас смущает?» — с некоторым вызовом поинтересовался он. «Смущает именно полный запрет», — пояснил я. «Я понимаю, ночной труд женщин на фабриках и заводах в ночное время — это неправильно. А как нам быть, например, с сестрами милосердия или с сиделками в больницах, или с няньками, которые вынуждены вставать по ночам и бежать к плачущему младенцу?» «Наверное, понятно, что речь идет именно о тяжелом труде», — слегка смутился Гусев. «Не очень», — покачал я головой. «Всегда найдутся люди, что станут трактовать законы так, как им удобнее. На сегодняшний день 90% сиделок и 100% сестер милосердия именно женщины. Как и кем мы их сможем заменить? Закон должен быть полностью понятен и не терпеть разночтений. Кстати, имеется законопроект от партии социал-демократов, в котором требуется запретить детский труд». «А что в нем плохого?» — выкрикнул с места один из депутатов, но, наткнувшись на мой каменный взгляд, стушевался. «Прошу прощения!» Я специально выбрал из стопки законопроектов, поданных депутатами, наиболее спорные. Разумеется, имелись и дельные, вроде установления депутатского контроля над расходами императора, введения цивильного листа на рассмотрение парламента. Так пойдет, депутаты потребуют, чтобы государственный бюджет ими не только рассматривался, но и утверждался. Обойдутся. Депутат от эсдеков напоминал мне кого-то из знакомых, виденных в прежней жизни. Правда, не в образе живого человека. Памятник. Кивком головы я разрешил депутату встать. «Киров! Фракция социал-демократов!» Сергей Миронович невольно вырвалось у меня. «Именно так, Ваше Величество!» — отозвался социал-демократ, слегка удивленный, что император знает его имя и отчество. Ну, еще бы не знать. Его памятники кое-где сохранились, а я смотрел и документальные фильмы. «Киров — любимец Сталина» и «Киров — главный конкурент Сталина». «Киров убит из-за женщины» и «Киров убит политическим оппонентом». И, разумеется, Киров убит по приказу Сталина. В общем, выбирай любую причину. «Сергей Миронович, у меня такой вопрос. Нужно ли считать трудом участие детей в съемках художественных фильмов? Их участие в каких-нибудь проправительственных мероприятиях, вроде концертов. Наконец, в наших цирках дети работают на арене лет с 5-7. «Нужно считать трудом все, что связано с работой», — не стал спорить несостоявшийся в этой реальности секретарь ленинградского обкома. «Я даже такое выражение слышал. Вырос в опилках. Что станем делать с цирковыми детьми? Отбирать у родителей? Отдавать в закрытые школы? А как быть с детьми, рожденными на Крайнем Севере, которые лет с 12 пасут оленей или ходят на охоту вместе с отцами? Или мы покупаем газеты у мальчишки-газетчика? А это не труд?» Депутат Киров кивнул, а я продолжил. «Господа депутаты, давайте не станем ловить звезды с небес. Остановимся на чем-то реальном, но на том, что может дать нашей стране большую отдачу. Нужно только регламентировать. Можно сниматься в кино с одного годика или с рождения, работать в цирке со стольки-то лет. Вот и все. Поэтому пусть фракция социал-революционеров продумает закон о женском труде, а социал-демократы — о детском. А еще лучше, если депутатский корпус создаст единый свод законов о труде. Этакий трудовой кодекс Российской империи. У нас имеются императорские законы, запрещающие работать больше 9 часов в день, ограничивающие продолжительность рабочей недели. Создайте межпарламентскую группу, пусть она работает. Привлекайте в качестве консультантов и промышленников, и государственных чиновников, и рабочих. Думаю, года вам хватит, а теперь приношу вам свои извинения, что не смогу больше присутствовать на вашем заседании. Государственные дела заставляют меня откланяться и покинуть ваш гостеприимный дворец». Кивнув озадаченному Целуйко, слегка поклонившись депутатам, я покинул трибуну. «Я ведь и так молодец. Парламент не разогнал, а дал депутатам почувствовать себя нужными для общества. Пусть теперь трудятся, принимают законопроекты, а государь поглядит, утверждать их или нет».